Глава третья. Городок был небольшим и очень миленьким. Никаких тебе новостроек. Все сплошь частный сектор. Нет, где-то далеко на западе торчали бетонные высотки, окутанные белесым смогом, но это было далеко, за рекой. А там, куда сразу заехала Старкова, был просто какой-то пряничный рай. Аккуратные домики, почти все сплошь выкрашенные в нежно-лимонный цвет. Милые палисадники за низкими заборчиками, напоминающими издали кружевные. Цветы, яблони, вишни. Клумбы утопали в цвету, деревья щедро плодоносили. Благоухало так, что она неожиданно застыдилась и затушила сигарету в пепельнице. Проехала один квартал, второй, третий. Улицы будто соперничали в названиях, стремясь угодить мировой истории, прославившей борцов за дело пролетариата — Ленина, Дзержинского, Маркса, Кирова. Она изъездила их все вдоль и поперек, все высматривала, приценивалась, потом все же вернулась на Дзержинского и после недолгих раздумий притормозила возле забора с вывеской «Сдается недорого». Домик был небольшим, аккуратным, глазеющим на улицу одним окошком, увитым диким виноградом. От калитки к крылечку вела песчаная дорожка в обрамлении клумб с тигровыми лилиями. За клумбами плотным частоколом сгрудились яблони. Яблок было так много, что листва за ними с трудом угадывалась. И пахло вокруг такой одуряющей свежестью, что Катерина тут же решила для себя, что, невзирая на едкий отзыв Деткова, она здесь непременно останется. Она не успела дойти до крылечка, когда к ней под ноги из саблевидных зарослей лилий выкатилось что-то огромное и рыжее. Выкатилось, тут же мяукнуло и уставилось на нее демоническими зелеными глазищами. «Ух ты!» Старкова присела перед огромным рыжим котом и потянулась рукой, чтобы погладить. «И как же вас звать величать?» «Васькой паскуда его звать величать!» Отозвалось откуда-то из-за яблонь. — Не тронь его, девушка! Еще царапает. Ему станется окаянному. Пожилая женщина в чистеньком платье, в крупный белый горох, выбралась на дорожку, отряхнула подол, заправила под косынку выбившиеся седые прядки и тут же потянулась к Катерине ладошкой. — Меня теть Машей зовут. — А вы на отдых? — Да, на отдых. На табличке написано, что дом сдается. Пожала Старкова прохладную мозолистую руку. — Это ваш? — Нет, соседский. Но ключи у меня. Хозяев нет. Они давно в городе за рекой обретаются. А дом каждое лето сдают, — пояснила тетя Маша, ходко потрусив крылечку. — Я бы вас и не услыхала. Каб не бес этот рыжий. Он почище собаки любой. Все чует. А вы проходите. Проходите. Осматривайтесь. Понравится — цену оговорим. А коли нет, то и языком болтать попусту нечего. Так ведь? Катерина кивнула, следом за женщиной ступая в темные прохладные сенцы. — Здесь вот кухня, — повела ее тетя Маша по дому. Газовая плита, холодильник, вода только холодная проведена. Горячую воду уж придется греть на плите. Туалет в огороде, слева за домом. Там и грядки посаженные, огурцов прорва, клубника тоже сильная, еще не сошла, можно побаловаться. Так, тут у нас горница, гостиная, по-вашему. Телевизор, радио, все как положено. Диван не раскладывается, даже не пытайтесь. Гвоздями хозяин забил, чтобы не расползался. А тут спальня. Кровати вам одной должно хватить? Ну, а коль не одна будете, то, да, думаю, все равно хватит. Женщина стрельнула в Катерину лукавым взглядом из-под края белоснежной косынки, развернулась и проговорила с улыбкой. — Вы тут без меня осмотритесь. Понравится — оставайтесь. — Нет? Что ж, я на улице буду. Осмотритесь. Тетя Маша ушла, сгробастав рыжего Ваську за мощный загривок, а Катерина еще раз прошлась по небольшому домику. В кухне было немного тесновато, но чисто. Ровный ряд посуды в металлической сушке над умывальником. Слева от умывальника, вплотную к подоконнику, стоял обеденный стол с тремя табуретками. Справа — газовая плита, а две конфорки. Возле двери, напротив окна, нашел себе место старенький холодильник с распахнутой настежь дверцей. Катерина повертела в руках перевитой изоляцией в нескольких местах старый шнур и тут же воткнула вилку в розетку, захлопнув плотно дверцу. Она остается, — решила. Пускай диван в комнате намертво приколочен гвоздями, и койка односпальная, и тумбочка возле нее явно казарменного вида, она все равно остается. Хотя бы назло тому же Деткову. — Я остаюсь, — сказала она, выходя из дома на улицу. — Мне понравилось. — Вот и славно. Идемте за мной. Выдам вам постель, я ее сама стираю. Еще полчаса ушло у Катерины на заселение. Они оговорили цену. Тетя Маша взяла с нее за 2 недели вперед, выдала ей 2 комплекта постельного белья, кучу бесполезных советов и ушла к себе, пожелав приятного отдыха. Да, напоследок не забыла добавить. В доме не курить, если вы курите. Строго запрещено и хозяевами, и мной. Вы ведь не курите, Катя? При этом она посмотрела на нее с таким благоговейным ужасом, что Катерина не хотела, да затрясла отрицательно головой. Умница! Тут же похвалила ее теперешняя соседка по огороду. Где это видано, чтоб бабы курили? Срам же и отрава. Изо рта, что из побойки, да и домик ветхий. Не приведи, Господь, полыхнет, вся улица займется. Да и хозяева не велят курящим дом сдавать, ни мужикам, ни бабам. Ну, обживайтесь. Обживать дом она не спешила. Для начала нужно было осмотреть окрестности и определиться с местом для курения. Она же не бросит курить из-за глупых предрассудков случайных людей. Вот и пошла, переодевшись с дороги в шорты и футболку, по саду, огороду, высматривая себе укромный уголок. Минут через 10 Катерина расстроилась. Не было укромных мест, способных защитить ее от вездесущего ока тети Маши. Не было, хоть плачь. Попробовала нырнуть в яблони, как тут же услышала звонкое с другой стороны забора. — Вы яблочко-то набирайте вон из-под той, что молния стебанула. Они очень сладкие, остальные ближе к августу годятся. А эти теперь в самый раз. Катя промычала в ответ что-то невразумительное и поспешила обогнуть угол дома. Там дело обстояло много хуже. Вся растительность, что буйствовала позади дома в огороде, едва доходила ей до колен. И разговора не могло быть, чтобы укрыться в пышных морковных метелках или в луковых грядках. Она прошлась взад-вперед по огороду, начала было подумывать о том, чтобы съехать, когда усмотрела в изгороди, венчающий огород, крохотную покосившуюся калитку, подошла, потрогала ее, убедилась, что всех запоров на ней это двойной ряд ржавой проволоки, и тут же принялась ее распутывать.